Подготовка материалов по проверке шахты, доклад начальнику, составление проекта приказа – все это заняло целый день. Уже в конце рабочего дня Ермаков неожиданно встретил в коридоре Коршун. Она остановилась. «Павел Иванович!» – радостно крикнула она его. «Куда вы исчезли? Почему вас не видно было все это время?» «Но ведь и вас тоже не было в городе. Только день. А вот вы недобрый. Это почему же? Пробыть в Рошткале почти неделю и не позвонить?» «Да, но ведь и вы отбыли накануне моего приезда. Можно было бы ехать вместе». Коршун внимательно взглянула на Ермакова. «А может быть, я это сделала с целью?» «С целью?» «Да. Ну что же мы здесь стоим? Неудобно. На нас обращают внимание. Идемте». Они вышли и, перейдя улицу, пошли по другой ее стороне. «Вы меня немножко проводите, Павел Иванович?» «Провожу. Но почему вы не ответили на мой вопрос?» «Вам так интересно?» «Проверить вас? Проверить меня?» «Ну, конечно же. Может быть, мне хочется знать, умеете ли вы ревновать?» И она рассмеялась. На перекрестке улицы Коршун остановилась. «Дальше провожать меня не нужно. Я живу за углом. Если хотите, вечером можем увидеться». Они уговорились встретиться в 7:30 в городском саду. Не успел Ермаков сделать и 3 шагов, как услышал позади себя голос. «Салям алейкум, покупатель!» Ермаков оглянулся. Перед ним стоял киргиз в черной бархатной тюбетейке. «По ботинкам узнал», — рассмеялся он. «Так, не жмут?» Ермаков поблагодарил. «Если что надо, приходи, всегда достанем». Блеснув белыми зубами, киргиз пошел дальше легкой походкой. «Откуда он тут взялся? Как из-под земли вырос?» — удивился Ермаков. До встречи с Коршун оставалось 2 часа. Идти домой не хотелось. Где-то в глубине души шевелилась совесть. Нехорошо все это. И чем меньше времени оставалось до свидания, тем больше волновался Ермаков. Желание видеть эту женщину сменялось каким-то непонятным чувством недовольства собой. Ермаков бесцельно брел по главной улице, разглядывая витрины. На несколько минут он задержался возле свежей сводки Совинформбюро, хоть и слышал ее уже по радио. После успешного наступления наших войск на фронтах наступило затишье. Враг стягивал крупные силы в районе Белгорода, по-видимому, готовясь к контрудару. Ермаков с горячим нетерпением ждал новых сообщений и всякий раз бурно проявлял свою радость по поводу успехов Красной Армии. Вот уже несколько дней ничего нового не сообщалось. Он хмурился, читая газету, внутренне настораживался и видел тоже на лицах стоявших рядом с ним людей. В такие минуты особенно обидным, несправедливым казался категорический медицинский параграф, воспрепятствовавший в 1941 году призыву Ермакова в армию. Солнце клонилось к западу, щедро освещая верхушки деревьев, крыши домов, улицы журчащими арыками. Воздух, напоенный пряным ароматом отцветающих акаций, был точно скован, ничто не шелохнется. И только тысячи пчел, спешащих собрать последний взяток до наступления вечера, наполняли все вокруг одним однотонным гудением. На Ермакова всегда производило впечатление это яркое угасание дня. Становилось чуточку грустно, возникало желание помечтать, пофилософствовать немножко о бесконечном многообразии окружающего мира. Гудок на ткацкой фабрике вернул Ермакова к действительности. 7 часов. Он усмехнулся. «Мудришь ты со своей философией. О свидании». И он решительно зашагал в сторону городского сада. Возле киоска у входа в сад стояла небольшая очередь за газированной водой. Когда он проходил мимо, почудилось, будто кто-то произнес его фамилию. Ермаков оглянулся и встретился с пристальным взглядом виденного им на шахте шофера военной машины, майора Шубина. Шофер стоял в компании людей, бывших, как видно, слегка навеселе. Вид его невольно напомнил Ермакову недавнюю ночную гонку. Настроение снова испортилось. Ермаков шел к условленному месту, а мысли были далеко. Когда они встретились, Коршун сразу же безошибочно определила состояние Ермакова. «Что с вами, Павел Иванович, вы нездоровы?» «Здоров». «Но у вас такой вид! Случилось что-нибудь неприятное?» — допытывалась она, засматривая ему в глаза. «Да нет, ничего». «Ой, что-то не так. Расскажите, поделитесь, легче станет». «А я пожалею», — кокетливо прищурив глаза, многозначительно посмотрела она на Ермакова. Они вышли в конец широкой, ведущей к реке аллеи. Вдохнула прохладой и тем особенным, чуть терпковатым запахом, который несут талые воды, запахом снега и гор. Солнце скрылось, озарив вершины оранжевым отблеском своих лучей. Палевые краски стали быстро тускнеть, сгущались сумерки. На гидростанции и на мосту вспыхнули огни. Коршун взяла Ермакова под руку и, прижимаясь, еще раз спросила: «Так вы хотите, чтобы я вас пожалела? Что с вами?» Ермаков взглянул на нее и усмехнулся. Кошка дорогу перебежала. «Ну, стоит ли обращать внимание на такие приметы?» — рассмеялась она. «Пойдемте лучше к реке». Узенькая дорожка змеилась вдоль берега. У самых ног тихо плескалась река. В одном месте Коршун споткнулась и инстинктивно прильнула к Ермакову. Ее горячее дыхание обожгло его. Он встретился с пристальным взглядом ее серых глаз, холодным, загадочным и манящим. «Простите», — отстранилась она, — «здесь уже темно и много камней. Пойдемте вон туда, там есть укромная аллейка». Внезапно дорогу им преградили четверо людей. Было еще настолько светло, что Ермаков узнал в одном из них недавно встреченного шофера. Заподозрив дурное, Ермаков схватил за руку Коршун. Мысли завертелись, как листья, подхваченные ветром. Это неспроста. Чтобы предотвратить неминуемое столкновение, он потащил в сторону свою спутницу. Но было уже поздно. Один из неизвестных силой толкнул Ермакова в грудь. Ермаков покачнулся, но устоял. «Скорее бегите!» — крикнул он Коршун. Отбежал в сторону, а на шагах пяти остановилась. «Что же вы стоите?» — снова крикнул Ермаков, уже отбиваясь от двух верзил. Положение становилось серьезным. Ермаков сразу же понял, что это непростая хулиганская выходка. То, что не удалось с помощью ночной автомашины, хотят привести в исполнение теперь. Не страх за жизнь, а злость, яростная, бешеная, овладела им. Сильным ударом кулака в живот он сбил с ног одного из нападавших. Тогда его окружили остальные трое. Если бы не сильная боль в предплечье, очевидно, от неудачного удара ножом, Ермаков, возможно, не закричал бы. Но когда в дело было пущено оружие и смерть уже витала над ним, Ермаков крикнул: «Помогите!» Еще одним ударом кулака он свалил шофера. В это мгновение между ним и нападающими выросли трое новых неизвестных, энергично вступивших в потасовку. Один из них, схватив за руки Ермакова и Коршун, властно приказал: «Быстро сюда!» Он довел их до главной аллеи и остановился. Разглядеть его Ермаков почти не смог. «Ну вот, теперь идите сами. Быстро покиньте сад». «Спасибо за помощь. «Кто вы?» — спросил взволнованно Ермаков. «Это не имеет значения», — тихо шепнул Ермакову спрошенный и, пожелав спокойной ночи, исчез, словно растворился в темноте. Шли молча. Время от времени Ермаков ощупывал болевшее плечо. «Хорошо, что хоть в лицо не стукнули», — думал он. «Была бы история. На службу тогда и не показывайся. Но кто он, этот мой спаситель?» «А все-таки вы трус», — проговорила вдруг молчавшая Коршун. «Трус?» — изумленно глянул на нее Ермаков. «Подняли крик. Но это к делу не относится. Я так, не обижайтесь. У меня плохой характер». «Вот это да!» — зло подумал он. «И за нее же в драку попал, чуть жизни не простился, а она — трус. Заработал». Они подходили к ее дому. «Что вы всю руку щупаете? Сильно ударили?» «Ничего», — обиженно процедил сквозь зубы Ермаков. «Ну не сердитесь, Павел Иванович. Что поделаешь со мной? Уж такая я». В ее голосе послышались нежные нотки. «Вас хотели пырнуть ножом? Покажите, крови нет? Зайдемте ко мне, посмотрим, может, перевязать надо». «Благодарю вас. Там ничего нет, пустяки. Пройдет». «Да погодите же вы, несносный!» — обняла она его за плечи. «Болит? Вот здесь? Кажется, кровь. Ну пошли же ко мне, герой мой. Надо замыть пиджак». Ермаков осторожно, но решительно отстранился. «Спокойной ночи», — холодно сказал он и зашагал по улице.